Вы правы. Но я хочу, чтобы была полная ясность. Вы, Бент, имеете замечательную способность выворачивать фразы. Поэтому я лучше запишу. Цель оправдывает средства. И такой вот человек планирует революцию. Я напряг память, чтобы вспомнить подходящий к случаю афоризм, но мысль затопила внезапная ярость. Я вскочил на ноги. «Если мы собираемся сделать это, князь, незачем терять время», — сказал я. «Давайте назначим арест на 18:00. Это даст вам время обезвредить ее охрану. Я буду с ней в комнате и арестую ее, как только получу от вас сообщение об успешном завершении вашей акции». «Все правильно. Вы, как всегда, человек действия, Бент». Он протянул руку, и я, сдерживая отвращение, вынужден был пожать эту безвольную, влажную, предательскую ладонь. «Теперь прямо к Ангелине». «Нас тут не подслушивают?» — спросил я. «У вашего бывшего дружка князя Касси есть сноб-детектор. Не исключено, что у него имеются и другие приборы для подслушивания, которые он мог установить здесь». Эта мысль ни в малейшей степени не взволновала Ангелину. Она сидела перед зеркалом, расчесывая волосы. Сцена, конечно, была очаровательная, но в данный момент неуместная. Штормовые ветры неслись на революцию, грозя все разрушить. «Я знаю о детекторе», — сказала она. Она продолжала причесываться. «Это я ему подсунула. Правда, его слегка доработали, чтобы на наших частотах он всегда показывал норму, даже когда я включаю подслушивающее устройство. И вы слышали, как несколько минут назад он сделал мне предложение убить вашу охрану, а вас заключить в подземную тюрьму?» «Нет, не слышала», — сказала она с таким изумительным самообладанием и спокойствием, которое всегда отличало все ее поступки. Она улыбнулась мне в зеркале. Я была занята воспоминаниями о прошедшей ночи. «Женщины, они все смешивают вместе. Возможно, для них так лучше, но очень трудно для тех, кто находит, что эмоции и логика — разные вещи. Я должен был заставить ее понять серьезность ситуации». «Хорошо, пусть эти маленькие новости вас не волнуют», — сказал я. Я старался держаться спокойно. «Но есть другие. Вовсе не Раденбрехены послали убийцу прошлой ночью. Это сделал князь». Это подействовало. Ангелина оставила в покое волосы, и глаза ее посерьезнели. Она не задала никаких глупых вопросов, а ждала, что я скажу дальше. «Я думаю, вы недооцениваете бешенство этой крысиной морды. Когда вчера он получил бутылкой по голове, это совершенно разъярило его. Наверняка план у него был уже готов, и вы только подтолкнули его. Сержант охраны опознал убийцу и связал его с князем. Это объясняет и то, как убийца попал на крышу, и откуда он знал, где вас искать, а заодно и внезапность этой атаки. Слишком многое произошло после вашей драки с Касситером Сварливым». Пока я говорил, Ангелина вернулась к своей прическе и стала взбивать локоны. Она не ответила. Это полнейшее отсутствие интереса стало действовать мне на нервы. «Так что же вы все-таки собираетесь делать?» — спросил я, уже не скрывая раздражения. «А не кажется ли вам, что более важно понять, что вы собираетесь делать?» Она не подчеркивала вопроса, но за ним скрывалось многое. Я видел, что она наблюдает за мной в зеркале, поэтому отошел к окну, глядя на фатальный балкон и покрытые снегом горные вершины. Что я собирался делать? Это был вопрос куда более сложный, чем ей казался. Что я собирался вообще делать? Участвовать в революции, к которой не имел ни малейшего интереса? Зачем я тут? Чтобы арестовать Ангелину для специального корпуса? Об этом надо пока забыть. Но ответ надо было найти. Мое тело было хорошо замаскировано, но я не рассчитывал на какое-то длительное расследование. Ангелина была, несомненно, уверена, что убила меня, поэтому не станет заниматься моей идентификацией. Я узнал ее очень быстро, изменено лицо и все. Тут меня осенило. Какие-то участки памяти могут забыть некий факт, но внезапно он может появиться. Я вспомнил, что сказал прошлой ночью. «Все это осталось в прошлом, Ангелина», — кричал я. Я сказал это, и она не возразила, хотя она уже не Ангелина, здесь она Энджела. Когда я к ней повернулся, на моем лице наверняка была написана растерянность, но она только загадочно улыбнулась и ничего не сказала. Но волосы расчесывать перестала. «Ты знала, что я не граф Дипстол?» — выговорил я с трудом. «И как давно?» «Давно. Почти сразу, как ты вошел сюда. Ты знаешь, кто я?» «Настоящего имени я не знаю, если ты это имеешь в виду. Но я помню, какая злость во мне кипела, когда после огромной работы ты выжил меня из крейсера. Я помню глубокое удовлетворение, когда я стреляла в тебя во Фрейбурбаде. Теперь ты скажешь мне свое имя?» «Джим», — сказал я невесело. «Джим Дегрис, известный в своей среде как Скользкий Джим». «Прекрасно. Мое настоящее имя — Анжела. Я думаю, это была идиотская шутка моего отца, поэтому я с радостью смотрела, когда он умер». «Почему ты не убьешь меня?» — спросил я. Я догадывался, как отошел в лучший мир ее отец.